Делегация Всемирного общества протестантских и дружественных церквей во главе с его генеральным председателем Джерри Пилей посетила Мангенде, монумент Итей Чуче, храм науки и техники, Нынаский дельфинарий и другие разные места столицы.